Глава 29. О сексе как средстве закрепощения мужчин. Часть 1. Добрачная. Секс – это да. Это второе после ушей слабое место мужчины. Возможно, еще более слабое. У некоторых мужчин самое слабое. В наибольшей степени секс стимулирует к браку подростков, юношей и молодых мужчин, которые этого дела еще не наелись, и которые за это дело готовы платить очень многим, в том числе и походом в ЗАГС. Предоставлением, либо не предоставлением подобного рода услуг, женщина может в значительной степени регулировать свои с мужчиной отношения. Секс – очень серьезное оружие в борьбе за будущего мужа, но и очень опасное оружие, особенно опасное кажущейся простотой его применения. Примерно такой же, как у противопехотной мины, где на первый взгляд тоже ничего сложного нет. Хочешь поставить, ввинти взрыватель, хочешь обезвредить – выверни. И все дела. Вот только непонятно, от чего саперы ошибаются. Один раз. И от чего женщины ошибаются? Постоянно. Продолжая аналогию с саперным делом, скажу, что начинать секс надо... Кто сказал с прелюдии? Шаг вперед! Так, шаг назад. Вам о сексе ничего знать не надо. Вы и так уже все знаете из богатого личного опыта. Вам учиться, равно как переучиваться, поздно. У вас уже в этом деле выработаны свои стереотипы. Рассказываю для тех, кто без стереотипов. О том, как узнать о пристрастиях жениха в сексе. Любовные отношения, как и всякое другое дело, надо начинать со сбора информации об этом самом и в отношении к этому самому вашего жениха. Ну, чтобы соответствовать его привычкам и представлениям по поводу того, где, как, когда и при каких обстоятельствах это надо делать. В общем, как он смотрит на это дело? Нет, это понятно, что положительно, но здесь важны подробности. Как их узнать? Например, внимательно просматривая эротические сцены в фильмах и слушая его по этому поводу комментарии. Нейтральный звук, обозначающий нейтральное к происходящему на экране отношение, но значит, в такой форме с ним это делать можно. Да, в зависимости от интонации, сомнения, неприязнь, либо зависть, и в зависимости от интонации возможность повторять показанное на экране тело движения. Чё только не удумают. Реакция, выражающая сожаление, что это не он, значит, против подобной гимнастики он не возражает. Ну, блин, дают. Восхищение, граничащее с протестом, то есть здесь следует быть осторожнее. Ну, ты смотри, что они творят. Фраза, выказывающая некоторое неудовольствие, обозначающая, что подобного рода постельные радости ему лучше не предлагать. Так и запомним. Фу, какая гадость. А также отворачивание от экрана, выключение телевизора, разбивание телевизора топором и выбрасывание его в окно свидетельствует о его несогласии с предложенным в эпизоде вариантом любви. Ну и значит, таким способом не надо. В общем, примерно так. Хотя на самом деле не так просто, потому что кроме слов и вместо слов надо обращать внимание на внешние реакции вашего возлюбленного, на то, как он смотрит каждый конкретный эпизод, с интересом или, напротив, с отвращением, от чего возбуждается и что его коробит, насколько сильно возбуждается и насколько сильно коробит. Кроме кинофильмов, информацию на интересующую вас тему можно узнавать из бесед на подобные темы, из... Ты представляешь, что эта дура ему предложила? Значит, не надо. Он такую деваху встретил, она ему такое. Значит, надо. Даже анекдоты, вернее сказать, его реакции на анекдоты понятного содержания, рассказанные в вашем присутствии его приятелями, могут быть источником информации, плюс наводящие на тему вопросы насчет того, что... Вот интересно, как считают мужчины? Или разве это может нравиться? Или это нормально или нет? Так нормально или нет? Чем больше вопросов, тем больше ответов на интересующую вас тему. Только не надо задавать лобовых вопросов, и не надо каждые полчаса, то вас примут за малограмотную маньячку. Надо изящно и периодически, а потом переходить к практике. Право первой ночи или как быть не похожи на тех, что были до вас. Нет, вы опять меня не поняли. Я совершенно не настаиваю насчет практики, но, боюсь, будет настаивать ваш суженый. Они, мужики такие, им всегда что-нибудь хочется. И если вы не против... Не против? Тогда перед вами встает почти гамлетовский вопрос. Иметь или не иметь? Если иметь, то где иметь и когда иметь? Если вы уже решили вопрос, с кем иметь? Вопросы где, когда и при каких обстоятельствах очень важные вопросы, которые женщины обычно не продумывают, всецело полагаясь на мужчин, которые тоже не продумывают, полагаясь на авось и на «там посмотрим». В результате столь важное для вас мероприятие, как первое, не в смысле первое, а в смысле первое с этим мужчиной. Близость проходит абы как, оставляя после себя не самые лучшие воспоминания. В первую очередь в голове мужчины, потому что он до вас точно так же, в том же самом месте, при подобных обстоятельствах, имел точно таких же, как вы, женщин. В результате чего вы становитесь такой же, как они, а вам надо иной, отличный от всех тех, что были раньше, потому что не в пример тем, что были раньше, вы этого мужчину желаете оставить при себе, мужем и отцом ваших детей. И значит, ваш с ним первый телесный контакт должен отличаться от предыдущих его телесных контактов. Да не самим контактом, а событиями, которые происходили до него, после него и вокруг него. Какими событиями? Любыми событиями, забавными, романтическими, страшными. Главное, чтобы они были, чтобы этот ваш первый контакт, в отличие от предыдущих контактов, вашему избраннику запомнился на всю жизнь, чтобы он через день, месяц, год или десятилетие на вопрос «А помнишь?» уверенно отвечал «Еще бы, разве такой забудешь?» Можете провести вашу первую ночь в пятизвездочном отеле в Париже с видом из окна на Эйфелеву башню. Это он не забудет. Нет денег? Тогда полночи до того и полночи после того катайтесь с цыганами на лошадях по городу. Нет цыган и лошадей? Значит, прыгайте с парашютом. Убегайте от хулиганов, которых сами же наняли. Или от радости, или расстройства по поводу того, что случилось, пытайтесь выпрыгнуть в окно, но не выше второго этажа. А ваш возлюбленный пусть достает вас из сугробов и через весь город несет на руках в травмпункт. Что, не понесет, потому что сразу после этого уснет и хоть заорись из сугроба? Ну, тогда, значит, у вас нет возлюбленного и нет будущего мужа и отца. Можете вставать, отряхиваться и идти в травмпункт сами. Или не в травмпункт. Но все равно идти, чтобы не вернуться. И считать, что вам очень сильно повезло, так как вы выявили истинную сущность вашего избранника. Теперь выявили, а не по истечении 5-го года супружества. Конечно, чтобы насытить первый секс событиями, надо этот секс планировать, его организовывать, назначать время, находить место, для чего идти на него с открытыми глазами. О праве на секс и бесправии девушки в сексе, когда она его не планирует, или о том, что лучше, когда вы или когда вас. Я за то, чтобы идти на отношения с открытыми глазами, то есть совершенно сознательно, в любом возрасте, хоть даже в 5-м классе, потому что если бессознательно, то на условиях принимающей стороны, на условиях того, кто вас «употребит» в кавычках. При этом сам процесс любви и в том, и в другом случае будет совершенно подобен по общему содержанию, по отдельным телодвижениям и по продолжительности содержания отдельных телодвижений. Ну, то есть до секунды, но, тем не менее, это будут разные процессы. Я бы даже сказал, диаметрально противоположные процессы. Потому что, когда употребляют вас, вы являетесь ведомой стороной, зачастую лишенной права голоса. Вы встречаетесь, когда и где удобно ему, а не вам, на его территории и условиях с его оценкой произошедшего. Ты что, дура? С ума съехала? Какие ухаживания? Тем более цветы. Уже все, уже поздно, я тебя уже... И точно, поздно. Потому что он точно уже, причем так, как хотел он, а не вы, и жаловаться не на кого, потому что сами. И это в лучшем случае, потому что в худшем вы скоро узнаете о побочно-негативных последствиях навязанного вам приключения, нежелаемой беременности, болезни, которые ниже пояса, сплетнях на полгорода и прочее, о которых вы не думали, потому что не успели подумать. В итоге вам назначают цену, которой вы не соответствуете. Очень низкую цену, иногда копеечную цену, по которой вас будут покупать все его приятели и приятели тех приятелей. И которую, привыкнув к ней, вы будете себе назначать сами. Но потому что вы были не готовы к отражению атаки и к торговле. Потому что вы думали никогда и ни с кем. А он думал теперь и с вами. И напал, причем не один, а в союзе, с инстинктом продолжения рода, против которого устоять, ой, как нелегко. А вот если наоборот, если тот секс планирует не он, а планируете вы, тогда события развиваются совсем в другом ключе. Даже если речь идет лишь о гулянке, потому что в этом случае правила игры устанавливаете вы и заранее определяете, что он должен сделать, чтобы вы соблаговолили. Что, труднопроизносимое слово? Ну, правильно, потому что не похоже на совместные «дам» и «на». Потому что из лексикона «дам» очень высшего света, которые не давали, а соблаговолили, ну или, в крайнем случае, соизволили. Что подразумевает знаки внимания и долгое влачение воздыхающего кавалера за дамой сердца на балах, приемах, выходах и тому подобных великосветских развлечениях. — А, вы не относитесь к дамам высшего света? Ну и что с того? Действовать вы все равно должны по их рецептам, то есть должны заранее решить, как и каким образом ваш избранник должен за вами ухаживать, и что делать для того, чтобы вы соизволили, и что делать после того, как вы соизволили. Решить данный непростой вопрос можно в процессе диалога между вашим женским началом и вашим же сознанием. «Тот юноша мне нравится», — говорит ваше начало. «Могу я с ним что-нибудь такое, а, сознание?» Почему бы нет? Ведь если не с ним сейчас, то все равно с кем-нибудь другим потом, а этот вполне может быть не хуже того другого. Тогда я пошла. Не спеши, ты вначале убедись, что он лучше или хотя бы не хуже. Как убедиться? Протестируй его, узнай, как он относится к своим возлюбленным, что говорит о них после того, как с ними расстанется. Ну что, подходит? Конечно, подходит. Ну тогда можно. Я побежала. «Погоди бежать, я не в том смысле можно. Я в смысле можно подумать, на каких условиях ты согласна ему отдать себя». «Ему? Без условий, потому что он такой, такой». «Нет, так нельзя. Товар, доставшийся по дешевке, меньше ценится. В первую очередь тем, кому достается». «А как же мне понять цену?» «Заставить его за тобой ухаживать, тебя добиваться, по тебе страдать, оказывать тебе знаки внимания». — Нет, это долго, — категорически не соглашается женское начало. Мне бы сегодня, в крайнем случае завтра. Мне терпеть больше мочи нет. — Нет, сегодня нельзя и завтра нельзя. Вот через 2 недели, в субботу, в 6 часов. — Почему через 2 недели? — Потому чтобы было время поухаживать, еще потому что через 2 недели безопаснее всего, в смысле нежелательных последствий. — А в субботу? — В субботу больше свободного времени, и у подруги квартира пустая. — А зачем именно в 6? — Затем, чтобы он подстраивался под тебя, а не ты под него. — Ну что, согласна? — Ладно. — Тогда доведи до его сведения место и время и намекни, для чего это место и что будет в это время. — А он придет? — Придет. Если 2 недели ухаживал и не бросил, то придет. — Тогда я... — Стой! Не забудь предупредить, чтобы он принес с собой средства индивидуальной безопасности и 50 роз. — Сколько? — 50, и ни одной меньше. Тогда он точно не придет. А вот это его дело. Но только ты меньше не стоишь ни на 1 розу. И либо в субботу в 6 с букетом роз, либо пусть ищет другую, более доступную. Но так я одна останусь. На сегодняшнюю ночь, да. И на завтрашнюю, может быть. Но на все нет. В крайнем случае, через год-два опустишь планку согласия до 40 роз. А пока смысла нет, пока твои отвергнутые кавалеры тебе бесплатную рекламу делают. Потому что говорят... Вчера девку встретил, блин, сумасшедшую. Говорит, букет роз или не дам. Как будто у нее что-то там особенное, не как у всех. А может и точно? Я за сознательные мотивы в интимной сфере. Потому что тогда женщина защищена от многих разочарований, хотя и проигрывает в количестве разочарований. Когда сделать то, что хочется сделать немедленно? Попытаемся ответить на еще один извечный женский вопрос. Что лучше, тянуть с этим делом или, наоборот, поспешать? Если тянуть, то сколько тянуть? Готовых рецептов на этот счет нет. Все зависит от возраста, сексуального опыта, темперамента, воспитания партнеров и много чего другого. Давать один и тот же совет 16-летней девушке и 80-летней даме затруднительно. На месте 80-летней дамы я бы с этим делом не тянул, а на месте 16-летней девушки не торопился. Потому что до 80 лет, когда надо поспешать, еще далеко. Разумные сроки располагаются между полюсами слишком быстро и чересчур долго. Где слишком – это когда с этого начинать знакомство, а чересчур – если откладывать первый интимный контакт на середину следующего столетия. Лично я за золотую середину, когда не поздно и не рано, а в самый раз. Но в любом случае поздно вы собрались заняться тем, чем решили заняться со своим суженым, или рано заниматься с ним этим следует как с мужем, а не как с любовником. Несколько слов о том, чем отличается секс с мужем от секса с любовником. Вообще-то, многим. Например, тем, что если вы развлекаетесь с любовником, то можете не стесняться, в прямом и переносном смысле. Можете использовать весь ваш сексуальный арсенал. А вот если с будущим мужем, то лучше свой опыт не демонстрировать и свой темперамент слегка придержать. Потому что большинство мужчин думают, что как с ним, так и до него, и чрезмерный опыт их настораживает. Вспомните новеллу Боккаччо, где молодой муж уехал на войну, веря в свою жену заботам друга, который объяснил новоиспеченной супруге, что ей, с одной стороны, очень повезло, потому что ей достался такой хороший муж, а с другой не повезло, потому что она не сможет его удержать, так как не способна доставить требуемое наслаждение в постели. И из чувства сострадания согласился неопытную женщину подучить, но чтобы удержать мужа. И Зелор Яна за эту учебу взялся, благодаря чему жена, когда муж вернулся с войны, доставила ему массу наслаждения, в это мгновение перестав быть женой. Так что лучше при первом сексуальном контакте ограничиться стандартом, но не ограничиваться стандартом в дальнейшем, а продемонстрировав свою психологическую раскрепощенность, тут же начать экспериментировать, лучше отдавая инициативу мужчине или деля ее с ним. Отдельный совет девушкам, которые еще ни с кем, но уже хотят. Хоть с кем-нибудь, которым подружки рекомендуют начать интимную жизнь с опытным мужчиной. Но чтобы все прошло хорошо, потому что он может показать такое, о чем молодой просто не знает. Ерунда, потому что того, что будет делать молодой, вам будет довольно. Тем более, что он будет делать то же самое, что не очень молодой или совсем не молодой. Ах, вы сразу желаете чего-нибудь особенного, остренького? Это тоже не вопрос, потому что остренькое от возраста и опыта не зависит. Зависит от желания экспериментировать и от взаимного доверия, без которого эксперимент невозможен. Именно поэтому настоящих любовных высот можно достигнуть только с мужем или с постоянным любовником. Почему? Да потому что первого встречного мужика не попросишь в постели сделать все, что взбредет в голову. Тем более, что мало ли что взбредет. А ну как он после ваших совместных экспериментов побежит по приятелям с криками: «Вы знаете, мужики, что она меня попросила? Она такое попросила! Вы сдохнете, когда узнаете!» Ну что, страшно раскрепощаться на все 100? Конечно, страшно, потому что мало ли он чего кому скажет или даже подумает. Ведь он посторонний мужик, не ваш, которого вы знаете как себя и верите как себе, с которым по этой причине можно делать хоть что, хоть даже такое, что ни в какие рамки не лезет. Кое-что о мужской физиологии или о чем женщины не догадываются, потому что они не мужчины. Поговорим о мужской физиологии. Не всей, только той, что служит для продления человеческого рода. И мало напоминает женскую, вернее, совсем не напоминает, потому что по-другому устроена и по-другому действует, в том числе действует на психику мужчины. У мужчин в силу их анатомического устройства все проще, чем у женщин, и целенаправленней. Накопление определенного рода жидкости в определенных природах и местах давит не столько на те места, сколько на голову, чего мужчина, переполненный, ну пусть будет чувствами, становится сильно озабочен своей личной жизнью и начинает искать объект предложения, плещущих через край любовных эмоций. При этом степень его озабоченности прямо пропорциональна степени его влюбчивости. Эту жаждущую предложение сексуальную озабоченность многие девушки принимают за любовь, но потому что не знают о ее истоках, потому что по-другому устроены. Вы спрашиваете, как тогда отличить сердечные чувства от квартирующих в других органах? Очень просто. Потянуть время, чтобы дать возможность своему кавалеру определиться в первопричинах любви к вам. Или найти кого-нибудь еще, с кем можно проще и быстрее, чем с вами. Другой спектр различия женского и мужского организмов – недооценка горячности мужчин. Ориентируясь на свою физиологию, женщина легко допускает телесные ласки, разогревая партнера до состояния кипения, потому что ей этого достаточно, и потому что мужское кипение ей льстит. Потом она говорит «хватит» и сильно удивляется, отчего ее кавалер, покинув ее, тут же бросается к сопернике, где удовлетворяет свое мужское тщеславие. Обидно? Обидно. А зачем же вы его разогревали? Для другой. Ведь я предупреждал, что мужик своей примитивной физиологии напоминает паровой котел, который, если в топку подбросить поленьев, нагревается, потом закипает, потом переполняется, и если из него вовремя через аварийный клапан не стравить излишки пара, взорвется, отрицательными эмоциями взорвется. Так что вы с этим делом осторожней. Или не допускайте его до тела, или находите какой-нибудь суррогатный способ разрядить своего избранника. Чтобы женщины лучше поняли, о чем я тут толкую, приведу одну, на мой взгляд, очень доходчивую аналогию. Я посмотрю на вас, когда вы, находясь в гостях, будете беседовать на отвлеченные о погоде, искусстве и моде темы или будете кокетничать, если до того два дня не ходили в туалет. Что? Не вяжется разговор насчет фасонов платьев и улыбаться так, как вы умеете, не хочется. А почему? Ах, потому что все ваши мысли направлены на совсем другое, на ту заветную дверь, которая, если выйти из комнаты, сразу направо. Вот примерно так же чувствует себя мужчина, которого вы допустили до части тела, не допустив до остального. Но не хочет он с вами вести беседы, другого он хочет. А вы обижаетесь, что он такой грубый и однозначный. Будешь тут однозначным, когда два дня... Впрочем, бывает и не так. Бывает наоборот. О мужчинах, которые вас не хотят, или что делать, когда он ничего не может сделать. Во-первых, с чего вы взяли, что он ничего не может? А вы сами посмотрите! Да, точно, проблема есть. Проблема перед нами стоит. Перед вами, может быть, и стоит, а передо мной ни в какую. Я уж и не знаю, что делать. А вы не пробовали поднять с ним эту тему? Пробовала, не поднимается. И что вы думаете предпринять? Искать другого. Нет, погодите, так жестко вопрос ставить нельзя. А когда мягко, бесполезно, я пробовал, уйду я от него. Не жалко? Очень жалко, но другого выхода нет, потому что он импотент. А вот это вы зря, ведь вы не врач, и подобные выводы делать неуполномочены. Вы только можете сказать, что у него ничего не получилось с вами. И в чем разница? В том, что в этой неудаче, возможно, виноваты вы, а не он. Я? Не понимаю. Конечно, не понимаете, потому что вы женщина, и о сексе судите как женщина. Секс, он и есть секс. Нет, женский секс и мужской секс — это разный секс. По сути, разный. Мужской — активный, женский... Вот уж не согласна, эти мужики лежат как бревна, а мы их ворочаем. Я говорю совсем о другом, о физиологии, где мужская сторона активная, по сути, по конструктивным особенностям, по назначению, потому что более активна не розетка, а вилка, отчего электрики их так и называют мама и папа. К сожалению, в развитии человеческого вида природа не пошла по пути моржей, где у самцов есть одна особая, предназначенная для поддержания в постоянной боевой готовности их моржового достоинства, кость. Увы, у мужчин никаких таких костей не предусмотрено. Есть орган, который подчиняется непосредственно головному мозгу и приводится в действие сложной системой визуальных, слуховых и осязательных раздражителей. Непонятно. Но нет кости! Есть гораздо менее надежный мышечный аппарат. Все равно непонятно. Тогда скажу проще. Для того, чтобы что-то смочь, мужчине надо вначале привести себя в дееспособное состояние, что, в свою очередь, завязано на психологию, которая может способствовать, а может тормозить. У женщин тоже может тормозить, но этого никто не заметит. Так как женщина способна через «не хочу», и даже через «не могу», и даже через «не могу», потому что противно. И никто не сможет доказать, что она не участвовала в процессе, лишь симулируя удовольствие. Мужчина не может ничего симулировать. Он либо может, либо не может. Причем диагноз «не может» ставиться тут же и сразу на основании визуального осмотра больного ниже пояса. Чего в душе опасается всякий мужик с каждой новой женщиной? Если вдруг у него чего-нибудь там случайно не получится, он впадает в панику и начинает думать, что у него вообще ничего не получится. Отчего ничего не получается? Ни с этой, ни с другой женщиной, потому что у него, к его великому сожалению, не кость. Вернуть мужчине уверенность в себе и вернуть дееспособность может только женщина. Другая. Или та же, но не повторяющая прежних ошибок, потому что в этой сфере чем бьют, тем и лечат, давая все то же самое, но только в иных более щадящих дозировках. В общем, все как при тяжелых переломах. В начале конечности, висящей плетью, прописывают покой в гипсе, затем массажи, тренажеры, упражнения и прочие реабилитационные мероприятия с постепенным повышением нагрузок до полного восстановления утраченных функций. А если быстро, то можно сломать второй раз. Я знаю множество случаев, когда мужчин, считавших себя и считавшихся импотентами, встретившиеся им женщины превращали в ловеласов, которые после них ни одной юбки не пропускали. В прошлом веке богатые купцы и высший свет отводили своих закомплексованных, ни на что не способных отпрысков на лечение в публичные дома. Передавали в руки профессиональных проституток, говорили «сделайте из него мужчину», и через десяток сеансов получали уверенного в себе по весу. Потому что нет слабых мужиков, есть неопытные и глупые женщины, и отсутствие желания помочь ближнему, и значит, в конечном счете себе. Ведь это вы хотите получать удовольствие. Ну да, буду я с ним возиться, есть у меня время. А вот здесь вы не правы. Если мы говорим о муже, а не о любовниках. С любовниками, да, все просто. Если любовник вас не устраивает, можно поменять его на другого, потом на третьего, на четвертого. И так до тех пор, пока не попадется тот, кто нужен. Любовник — готовый товар, который вам своими стараниями и опытом создали другие женщины. Вы только потребляете. А вот к мужу, если вы хотите иметь в семье секс, вам придется приноравливаться. И придется залечивать нанесенные ему на любовных фронтах раны. Помаленьку, потихоньку, убеждая, что он в полном порядке, что позавчера почти смог, вчера два раза почти смог, а сегодня по-настоящему смог, и значит, может, и все будет в порядке. Мужики, если с ними по-доброму, быстро возвращают форму. А если указывать только на недостатки, то можно остаться без удовольствий. И без мужа. П.С. Постскриптум. На том я завершу разговор о сексуальной стороне любви в первой части книги, потому что во второй на эту тему мне придется поговорить подробнее.